Глава 6. Мечта континента. Юникорн. Это название больше подходило к какому-нибудь монстру или божеству. Но когда люди слышали его, они в первую очередь вспоминали акционерную компанию Юникорн. А если еще точнее, их главное подразделение, которое создавало Королевскую дорогу и теперь занималось ее управлением. Не будет преувеличением сказать, что в компанию стекались деньги со всей Земли за счет открытия нового мира. Хотя и помимо него она владела рядом производств, основными продуктами которых являлись капсулы и портативные компьютеры. Даже с учетом расходов на обслуживание Королевской дороги, ежемесячная прибыль компании выходила просто астрономической. Вдобавок к этому Юникорн постоянно расширяли свои интересы в области создания новейших сетей, акционерного видео, культуры туризма и развлечений. Но центром по-прежнему оставалась Королевская дорога. Без сомнения, можно сказать, что именно управление ею и привлечение новых игроков оставались основными задачами компании. В настоящий момент в Юникорн шло заседание, на котором собрались ведущие сотрудники компании. Вела его руководительница группы, ответственная за формирование среднесрочного и долгосрочного планов, Джан Гюнсу. «Господин Ким, для начала хотелось бы услышать от вас небольшую справочную информацию. Какова скорость повышения уровня игроков в настоящее время?» Начальник отдела Ким Хан Цо какое-то время переписывал материалы, затем вытащил платок, чтобы вытереть со лба пот, после чего быстрым взглядом окинул зал заседания. «Я Ким Хан Цо, начальник отдела управления, ответственного за богиню Версу». Богиней Версой называли искусственный интеллект, контролировавший Версальский континент. 17 ученых гениев, включая Кима Хан Цо, вместе создавали его. С момента появления материка все решалось по воле богини Версы, абсолютного интеллекта, фактически сыгравшего роль создателя Королевской дороги. В настоящее время она отдыхала, наблюдая за изменениями, происходящими на материке по заложенным правилам. Получать материалы по игрокам от богини Версы могли только участники управления системой, где и работал начальник Ким Хан Со. Как вам уже наверняка известно, вся информация, которую я поведаю, является тайной, и любая ее утечка недопустима. Вы не должны даже мимоходом упоминать о ней ни другим руководителям, ни подчиненным внутри фирмы. Прежде чем я продолжу, вы должны обещать это. Начальники отделов по приходу на заседание уже пообещали сохранять тайну. Так что присутствующие в зале слабо кивнули. Они прекрасно понимали, что материалы, о которых пойдет речь, были настолько важны, что могли перевернуть весь Версальский континент. Эти люди не могли не знать, что случится при утечке этой информации. Тогда начну. В настоящее время у самых развитых игроков примерно 430 уровень. А количество тех, что превысили 400 уровень? Ровно 890 человек. В настоящее время это ниже нашего прогноза. В Королевскую дорогу играли люди со всего мира, не только из Кореи. Однако лучше всего развивались все-таки корейские игроки. Те, что хотели пройти до конца, невзирая на трудности. За счет их действий уже несколько раз поменялась история игрового мира. Информационный отдел и отдел управления не могли не учитывать тенденции развития таких людей. Начальница Су Юн Хё из отдела международного сотрудничества подняла руку. «У меня вопрос. Какого уровня достигли пользователи за пределами Кореи? Например, в США, Китае и Японии?» «Пока еще достаточно низкого уровня. На первоначальном этапе Королевской дороги они не спешили вступать в игру, поэтому пока их влияние слабо. В основном они копят силы на островах и в пограничных городах». Появление Королевской дороги в США и Китае встретили в штыки. Люди в этих странах просто не могли поверить, что компания Юникорн удалось создать настоящую виртуальную реальность. Несмотря даже на то, что компания научно обосновала свой проект, пресса этих стран публиковала только негативные статьи. «Первая виртуальная реальность. Еще рано. Корейская компания – технически нереальная публикация. Негативная оценка ученых разных стран. Этот проект не стоит внимания. Наука – не мошенничество». В Королевской дороге могли зарегистрироваться люди всего мира. Но из-за подобных публикаций игроки этих стран не спешили начать свое путешествие в игре. Когда же они все же решились, то оказались в числе отстающих и пока не могли оказать какого-либо значительного влияния. Большая их часть сейчас находилась в маленьких странах центрального материка или на островах, и благодаря программе автоматического перевода не поддавалась определению принадлежности к той или иной стране. Начальник стратегического отдела Сон Илганг слабо улыбнулся. «Это успокаивает. По крайней мере, не существует даже и малейшего шанса, что игрок из другой страны сможет стать императором». «Скорее всего, так и есть», — с улыбкой произнесла Джан Гюн Су. Императору, впервые объединившему Версальский континент, в качестве награды выплатят 10% от месячного дохода игры. И это было не только уникальной привилегией, предназначенные тому, кто сможет стать правителем всех людей, но и главным приключением континента. Однако пресса сфокусировала внимание только на огромной сумме награды. Помимо денег существовала и другая привилегия. Игрок получал 5% акций компании Unicorn. Ученые и исследователи, так же как и акционеры, протестовали против подобного шага. Но награда была утверждена благодаря усилиям системного и стратегического отделов. Ведь ставший императором приобретет абсолютную власть. Он сможет как разрушить все стотенные на континенте поселения, так и основать новые. С такой властью игрок станет способен контролировать даже саму компанию Unicorn. При этом богиня Верса не сможет тронуть правителя, если, конечно, он достигнет своего положения законным путем. Император виртуального мира, где живет несметное количество людей. Это звание означало даже больше, чем многие думали вне компании. Утренняя часть собрания завершилась обсуждением рекламной политики Королевской дороги, поддержки новых технологий и бизнес-партнеров. Однако у присутствующих не выходили из головы мысли об Эдерее и других сильных игроках. Например, главах гильдии. Тем не менее, дневная часть заседания началась с обсуждения ранее отложенных задач. Информация из стратегического отдела. В последнее время милая внешность коренных жителей королевства Хорд набирает популярность. Мы отправили документ в отдел персонажей. Вам известно об этом? Да, мы работаем над созданием похожих персонажей. Увеличилось количество игроков, использующих повозку Тротча в путешествии. Поступило много хороших отзывов о ее высокой скорости, безопасности и доступной цене. Как насчет того, чтобы разместить ее на курорте? Для передвижения по курорту? Вообще их можно будет использовать в горных экспедициях, лыжном спорте и гольфе. Мы подумаем. Так проходила минутка обсуждения простых идей. Обычная беседа глав отдела за поеданием бутербродов. Трапеза быстро закончилась, и руководительница Джан Гюн Су снова задала рабочий тон. «Так, кажется, пора рассмотреть остановку сил в Королевской дороге». Сон Илганг поднялся и включил центральный экран. На нем отобразились карты с информацией о странах, гильдиях, крепостях и поселениях. Если рассмотреть континенты более внимательно, то сила центральной части составляет 66, восточная 10. Западный 8, южный 13 и северный 3. Джан Кюн Су посмотрела на экран, а затем указала на место скопления множества флагов. Сил на востоке больше, чем я ожидала. Множество гильдий в поселениях и большое количество высокоуровневых игроков. Да. Королевство Розенхайм быстро растет за счет новых игроков. А также замечено развитие орков в землях отчаяния. Резкое увеличение численности орков привело к установлению баланса между их племенами и королевством. На юге игроки в основном занимаются путешествиями и надеются только на свою силу. На западе их не так много, из-за постоянных конфликтов. Однако по этой причине там появляются и особо сильные игроки. В настоящий момент нужно обратить внимание именно на центр. Сун Илганг указал на центральную часть Версальского континента. Туда, где располагались традиционно сильные державы, такие как Королевство Каламор, Хабен и другие. По возможности развития политики и экономики, росту населения, эта область может добиться большего процветания, чем другие. Нам нужно обратить внимание примерно на 149 игроков. Джан Гюн Цу поинтересовалась. Как вы выбирали игроков, на которых нужно обратить внимание? Если кратко, то опираясь на их популярность, уровень и силу влияния. В таком случае среди них, наверное, много глав гильдий и аристократов, владельцев крепостей. До начала совещания даже такая начальница, как Джан Гюн Цу, не могла получить перечисленные сейчас на экране данные. Да и после этого невозможно было забрать материалы из зала. Поэтому информация обсуждалась прямо на заседании, по мере ее поступления. Верно. В доклад включены несколько игроков, действующих самостоятельно. Но их влияние ограничено. Сначала рассмотрите данные о силе основных гильдий. Члены директората какое-то время изучали папку с материалами по 149 игрокам. В зале был слышен только звук перелистывания страниц материалов. Эта информация абсолютно отличалась от той, которую предоставляли игровые телеканалы. Материалы были тщательно собраны стратегическими и системными отделами, поэтому являлись полностью достоверными. Из доклада следовало, что гильдии в разных странах изумительно сохраняли баланс по крепостям. Если в какой-то стране появлялась одна очень сильная гильдия, то 5-6 отстающих заключали союз и боролись с ней. Или если существовало около десятка схожих по силе гильдий, все враждовали друг с другом. Каждый раз, когда баланс нарушался, и кто-то вырывался вперед. Он тут же оказывался мишенью еще большего количества врагов. Происходили войны, которые меняли расстановку сил в королевствах. Но еще не было такой, после которой изменилась бы ситуация на всем континенте. Руководитель планового отдела, главного офиса, Ха Юн Джи, во время чтения материалов с сомнением произнесла: «Военная сила Бадрея и гильдии Гермес сильно отличается от того, что мне известно. На основании чего давалась эта оценка? Вы задали очень важный вопрос. Взгляды в зале обратились в сторону Сон Илганга. Само заседание было секретным. До настоящего времени в главном офисе Юникорна руководствовались только общеизвестной информацией, включавшей тенденции деятельности игроков и прогресс заданий. Но на этот раз была возможность обсудить данные, доступные только небольшому числу главных сотрудников компании. Согласно этой информации, гильдия Гермес в 5 раз превосходила все другие гильдии королевства Хабен. По военной силе, финансам, территории, технике, производству и остальным параметрам. Бодрей – выдающийся игрок. В самом начале королевской дороги он вырвался далеко вперед и основал гильдию Гермес. После чего погрязнул в управленческих делах, немного отстал от других лидеров, пока недавно вновь не стал игроком с самым высоким уровнем. Наверное, вы сейчас впервые узнали, что у Бодрея 447 уровень. Люди в зале заседания растерянно закивали. Они даже не подозревали, что существует так много людей с уровнем больше 400-го. Что уж говорить о знаменитом игроке. Телекомпании и игроки думали, что у Бодрея где-то 410 уровень. На самом же деле даже уровни его конкурентов были выше этой цифры. Конечно, не настолько, как у Бодрея, но все равно и этого бы хватило, чтобы обычные игроки отчаялись от данного сознания разницы. Даже люди в зале заседания были потрясены тем, что они видели на экране. Высокоуровневые игроки действительно поражают. Не только их сила и уровень, но и умение сражаться на основе навыков настоящего боя намного превосходит таковые у обычных игроков. Видеоролики от топовых игроков пользовались популярностью в связи с своей оригинальностью. Там можно было увидеть быстрое и точное ведение боя, напоминающие техники воинов времен Чосон и Корё. Уникальные собственные стили сражения и неизвестные ранее способы охоты на монстров. Сцены, в которых игроки разрушали крепости или сражались с монстрами, были сродни самым лучшим фантастическим фильмам. Например, некий игрок-убийца в одиночку проник в известную переполненную монстрами крепость в королевстве Баймар, где каждую ночь отнимал порядка 10 жизней. Запуганные до ужаса его действиями враги, спустя несколько дней, закончились, и он водрузил свой флаг на самой высокой башне. Данное событие ознаменовало появление нового владельца, а благодаря видео в Зале Славы к победителю присоединилось много сторонников. Это случилось не спонтанно, а было запланировано заранее и приведено в действие в мгновение ока. Однако самая страшная их сила в другом. Конечно, есть высокоуровневые игроки, которые предпочитают путешествовать и управлять поселениями самостоятельно, но большинство из них основывают собственные гильдии, набирают сторонников и сосредотачиваются на политических играх с целью повысить свое влияние. Самым ярким примером подобного может служить гильдия Гермес. Она не пренебрегает никакими методами, чтобы увеличить свою силу. Во время текущего сбора данных мы узнали, что в союзе Анти-Гермес, который берется за главенство в королевстве Хабен, есть 3-4 гильдии, имеющие крепкую связь с самой Гермес. Гильдии основывались не на дружеских отношениях, а на главенстве. Версальский континент имел великую ценность, и многие игроки хотели бы обладать властью над ним. Члены директората схватились за головы. «Действительно много выдающихся людей. Аж мурашки по коже. Как они могут такое делать?» Начальник отдела Ким Хан Цо стал успокаивать коллег. «В этом нет ничего удивительного. Подобное мы предполагали с самого открытия Королевской дороги. Это же виртуальная реальность. Разве вы не ожидали, что люди в ней будут планировать заполучить власть?» Присутствующие, конечно, ожидали, но растерялись из-за недооценки деятельности игроков. В этот момент на экране показали битвы нескольких высокоуровневых игроков. Сражения были такими динамичными, как будто люди боролись в реальном мире с настоящими монстрами. Мастерство применения навыков, отвага, отточенные действия вызывали уважение у всех в зале. Первоначально ожидалось, что появится всего лишь несколько особенно мощных и целенаправленно идущих к награде людей. Но на самом деле, игра привлекла целую кучу чрезвычайно талантливых, амбициозных игроков, вполне способных в конце заполучить власть над Версальским континентом. Руководители компании почувствовали трепет от созданной ими игры. «Это новый мир. Только так стоит рассматривать Королевскую дорогу. И нужно внимательно следить, кто же станет правителем. Этот человек в любом случае будет сильно связан с нами. Это и есть цель текущего заседания». Эту речь Кима Хан Со все участники встретили согласными кивками. Слово вновь взял Сон Илганг. «Бадеры и другие высокоуровневые игроки не раскрывают сведения о себе телекомпаниям и другой прессе. На основе проведенных данных можно понять, что они используют пропаганду, обнажая лишь малую долю информации, чтобы другие игроки не насторожились». Руководительница Джан Гэн Су простонала. «Мудрое решение. Настолько, что хочет нанять их в рекламный отдел». Мир читал бодрее быстро развивающимся игроком, слава которого напрямую зависела от стоявших за его спиной гильдий. Но даже этот факт был ложным. У собравшихся на заседании пересохло в горле. «Нам нужно обратить внимание на 149 игроков, имеющих выдающиеся способности, посредством которых они и контролируют более 10 тысяч людей. Тем не менее, если разделить их по силе, из этой массы выделяются 13 особенно интересных личностей, такие как Штормовой Руан или Гунт Созвездия Льва. Весьма сильные и хитрые игроки. В будущем, возможно, многое изменится. Но на данный момент, исходя из нашего анализа, есть 70% вероятность того, что из вышеупомянутого списка кто-то станет императором». Заседание продолжалось до позднего вечера. Главными темами обсуждения все так же оставались баланс сил на Версальском континенте и влияние гильдий. Изменения, произведенные некоторыми игроками, были настолько невероятны, что многим из присутствующих стало не по себе. После окончания совещания в зале задержалось только несколько руководителей, в частности Джан Кюн Цу, Сон Илганг и Ким Хан Со. «Фу, все закончилось. Господин Сон, хорошая работа». «Нет, что вы. Наоборот, это вы провели отличное заседание. Простой обмен любезностями за чашечкой заслуженного кофе». Пару следующих минут они сидели в тишине, пока Джан Кюн Цу не вскинула руку, как будто ее только что осенила интересная мысль, и не произнесла. «Господин Сон, кстати говоря». «Да?» «Есть один игрок, которым я лично интересуюсь. Но оценочного материала о нем не было». «Не может такого быть. Я доложил обо всех, кто может стать императором. Как его зовут?» «Вид». «Тот Вид, что победил армию бессмертных». Сон Илганг вместе с Джан Кюн Цу просмотрел видеозапись этого приключения. Имя Вида в связи с этим событием было на слуху у многих. Вид не был включен в список из-за уровня и силы влияния. «Я так и думала». Джан Кюн Цу расстроилась. Видя это, Ким Хан Со сказал, улыбаясь. «Но даже если бы он был в списке, то имел бы самую маленькую вероятность стать императором». «Да? Почему?» Ким Хан Со спокойным, но резким тоном ответил. «Потому что у него нет цели». Джан Кюн Цу, непонимающе, переспросила. «Нет цели? Вид выполняет задание, поражающее мир. И знаете ли вы, как мало времени прошло с начала его игры в Королевской дороге?» Однако тут уже и Сон Илганг встал на сторону Ким Хан Со. «Я тоже не ставлю на Вида. На самом деле наш стратегический отдел внимательно следил за ним. Как мы знаем, недавно он участвовал в исторической битве Паланка, а также побывал в Королевстве вампиров». Ким Хан Со кивнул. «Это заинтересовало и меня. Я ведь тоже был игроком Земли Магии. На самом деле задание Вида просматривали все ученые системного отдела». Сон Илганг продолжил. «Но в этом как раз и вся суть. Может, он и выполняет будоражащие мир задания, но не более. К тому же, если серьезно изучить выполнение этих заданий, в частности принципы деятельности, примененные навыки и способности в сражениях, то, скорее всего, он и правитель Морры – один и тот же человек». «Что? Вид и есть правитель Морры? Скульптор?» «Достоверность информации – 99%. Джан Кюн Цу пришла в сильное замешательство. Она даже и не предполагала, что Вид может оказаться скульптором. Очень тяжело было поверить в то, что меньше чем за год он как скульптор смог упасть в Зал Славы и выполнил задания, связанные с армией бессмертных. Скорее всего, так и есть. Продемонстрированные им навыки ближнего боя и магические способности слишком слабы, чтобы считать, что у него боевой класс. Он одерживает победы при помощи смекалки и ремесленного мастерства». Джан Кюн Цу никак не могла поверить в это. Но Ким Хан Со кивком дал понять, что все сказанное правда. А ему невозможно не верить. Ким Хан Со был практически единственным человеком среди сотрудников компании, имевшим полный доступ к данным игры. «Вы не надеетесь на него из-за его класса скульптора?» «Нет, конечно же нет. Вопреки ожиданиям, Ким Хан Со не считал, что этот класс является препятствием к тому, чтобы стать императором. Даже в нашем системном отделе у него много поклонников. Вид легендарный темный геймер. Как видите, он показал свое мастерство, выполняя сложные задания. Я тоже наблюдал за ним с интересом, но сейчас разочаровался». «Почему?» «Он, можно сказать, что рос подобно растению в теплице. Вид охотился только с несколькими знакомыми, выполняет задания и не афиширует себя перед другими. Питается просто и дешево, живет скромно. Это обычная ошибка темных геймеров. Как вы думаете, почему мы обеспечили в игре полную свободу действий?» Джан Кюн Цу вспомнила первоначальный план Королевской дороги и ответила. «Потому что игроки – это жители Версальского континента. Законы и правила должны устанавливать именно они». «Правильно. Мы не считаем их источниками прибыли. Поэтому неважно, куда они двигаются, пока у них есть честолюбие и амбиции, мы не будем вставлять палки в колеса. Разработчики открыли игрокам путь на вершину королевской дороги, к возможности стать императором континента. Они дали свободу и шанс воплотить неосуществимую в реальность мечту. Однако большее количество темных геймеров хорошо зарабатывало за счет продажи предметов или работы наемниками при выполнении заданий. Они довольствовались этим и большего не желали. Были среди них и такие, что увеличивали доходы еще и с помощью передач, телеканалов или зала славы. Причем зарабатывали так много, что именно это и считалось успехом в организации темных геймеров. Только основываясь на количестве просмотров в зале славы, можно понять, что некоторые игроки получают больше, чем руководители среднестатистической фирмы, произнес Ким Хансом, не оставлявшим места для спора тоном. Что касается вида, тайна его личности не может быть скрыта навсегда. Я достаточно долго наблюдал за ним, чтобы это понять. К тому же, если стратегический отдел смог связать его и графа Мурры, то и другие люди рано или поздно догадаются. Ким Хансо был полностью уверен, что при всей той осторожности, скрытности, с какой вел себя вид, тайна его личности в конце концов всплывет на поверхность. Причем случится это уже в ближайшем будущем. «Но ведь это удивительно, что он достиг подобных результатов, будучи скульптором!» Воскликнула Джан Ги Юн Цу, как будто защищая своего героя. Однако Ким Хансо отреагировал весьма резко. «Вид – великий скульптор. Сложно даже сказать, насколько. Но почему вы думаете, что мы или его противники должны относиться к нему с жалостью?» «Я не это имею в виду». «Знаю, но подумайте. Мора сейчас развивается невероятными темпами, не так ли?» «Да. Поселение становится опорным городом севером. Оттуда отправляются все северные экспедиции. К тому же в последнее время в него была инвестирована огромная сумма». «Когда прекратится защита Ордена Фрейи и количество игроков увеличится, среди окружающих людей появится много желающих прибрать Мору к рукам. Как вы думаете, враги, которые вторгнутся в поселение, сделают скидку на то, что правитель является скульптором? Конечно, его известность как бога войны велика. Однако, чтобы сохранить это звание и репутацию, придется сильно потрудиться. Так как если вид будет почивать на лаврах, не за горами тот день, когда все отберут». Тут уже даже и Джан Гюн Цум стало нечего возразить. «Путешествуя по Версальскому континенту, он, наверное, получает тот минимум, что желает. Вот только ничего не выйдет, если топтаться на месте и не бросать вызовы миру. Если его не будет вести мечта, он умрет, будучи растоптанным другими, имеющими ее. Ну или закончит в итоге обычным, средним игроком. Версальский континент не дает поблажек людям». Впервые Ким Хансо говорил с таким жаром, что Джан Гюн Цу аж подавилась. Член директората Юникорна, имевший склонность к науке и выдающийся ум, в своей области Кима Хансо считали великим ученым. Его слова были для всех абсолютно истинными. «А что если... вид все же поставит своей целью покорить Версальский континент? Что тогда произойдет?» — спросил Сон Илганг, чтобы немного разрядить атмосферу. Это был обычный вопрос, не имевший какого-либо скрытого смысла. Начальник Ким Хансо закрыл глаза и долго молчал. Когда же все подумали, что он уснул из-за долгого заседания, он открыл глаза и сказал: «Тогда, возможно, он получит власть над Версальским континентом. Если только он начнет мечтать, все изменится. Скрытая в нем сила раскроется, его известность заработает в полную силу, и тогда желание бога войны Вида исполнится, а Версальский континент преобразится». Деймонд и гильдия грабителей земель все так же вели охоту на монстров боссов Севера в поисках частей карты, указывавшей путь к Ордену Смерти. «Нам не страшна даже смерть! Это наша последняя надежда! Нужно добиться успеха во что бы то ни стало!» Окружающие высмеивали их, говоря, что это безумная затея. Боссы были опасны из-за своей силы и отсутствия у игроков знаний об их повадках или стиле ведения боя. И люди были правы. Нехватка информации порождала большие потери. Некоторые участники гильдии уже успели погибнуть по десятку раз, лишь для того, чтобы наконец понять, как действует тот или иной монстр. Однако, заполучив все данные, с помощью новичков, вызывавшихся помочь настолько понравившейся им гильдии, в конце концов они опрокидывали одного непобедимого босса за другим. «Ура! Грабителям земель! Они показали себя как самая лучшая охотничья гильдия на континенте! Гильдия воинов, охотившихся только на боссов!» После победы над 19 сильнейшими боссами Севера, популярность гильдии достигла невиданных ранее высот. Однако в этот момент Деймонд и его люди, без сожаления, ото всех скрылись. Это случилось после того, как они собрали все 7 кусков карты, что являлось целью. Приобретенная же слава победителей монстров для них ничего не стоила. Каждый из присутствующих за время охоты не раз терял свою жизнь. так что и победа над боссами фактически ничего не приносила. Да и Мэтт во главе гильдии вошел в мрачный подвал. «Кэп!» «Что?» «Почему мы пришли именно сюда?» — спросила ведьма Нарду. Дэймонд встретился с ней взглядом. «Так мы больше похожи на планирующих темные дела злодеев». «Ха! Ты слишком переигрываешь». На что Дэймонд усмехнулся и вытащил куски карты из-за пазухи. «Пора наконец это сделать». В его голосе явно чувствовалось напряжение. Но больше не тратя времени на пустую болтовню, он начал соединять собранные обрывки, словно какой-нибудь пазл. Когда последний кусок встал на место, карта вдруг вспыхнула. «А!» Дэймонд и члены его гильдии замерли. В пламени возникли какие-то видения. Карта показывала путь, который им предстояло пройти. Большую пустошь, кладбище монстров со множеством разбросанных костей. Горы, поля, непролезные овраги, утонувший в тумане лес, полный иссохших деревьев, которые и служили указателями. За лесом находилась резиденция Ордена Смерти, сокрытая ото всех в течение нескольких сотен лет. Последним видением стали ее грандиозные ворота. Карта исчезла, оставив после себя лишь пепел. Дэймонд поднял вспыхнувшие глаза. «Все это ясно видели?» «Да, мы все запомнили. Тогда сейчас же направляемся туда». Гильдия выдвинулась к отмеченному месту, которое располагалось неподалеку от Морры. По выходе из города им предстояло в течение 4 дней на спорых лошадях следовать на юг, а затем обойти пустошь с севером. И хотя в этой местности имелось несколько подземелий, путешественники сюда почти не заходили. «Пустошь Дерия. Не думал, что нужно ее перейти». «Это же то самое место, где мы охотились за монстр-боссом». «Ага. Помню, как мы настрадались еще, где он залег». Северные экспедиции и одинокие путешественники уже исследовали многие земли. Но обычно они просто обходили стороной такие места, как пустошь или туманный лес. Территория Версальского континента настолько огромна, что можно было запросто пройти мимо какого-нибудь подземелья, если не знать его точного местоположения. Так что первые исследователи пустоши смогли обнаружить только несколько опаснейших обиталищ монстров, а на остальные им не хватило терпения и времени, чтобы найти место, показанное в видениях. Гильдия грабителей земель прошла пустошь и овраги. В туманном лесу они чуть не заблудились, но все же смогли найти дорогу благодаря помощи иссохших деревьев. В конце концов они преодолели все трудности и достигли обители Ордена Смерти. Она встретила их высокими стенами и мощными воротами, на которых был выгравирован похожий на лошадь зверь с серпом в руке. Без сомнения, это великое открытие оставит свой след в истории Версальского континента. Дэймонд с восхищением рассматривал видимую часть церкви, которая хоть и покрылась слоем пыли, но нисколько не пострадала за долгое время. «Что написано на воротах?» Маг гильдии пояснил. «Надпись сделана на древнем языке и переводится как «Врата Ада». Значит ли это, что их нельзя открывать?» Дэймонд ненадолго впал в глубокие раздумья. Его страшило то, что могло случиться, когда эти ворота откроются. Чем дольше он смотрел на них, тем сильнее чувствовал, что их нельзя трогать. «Однако не можем же мы после всего сдаться!» Дэймонд стиснул зубы. «Задание не закончится, если просто найти церковь». «Неважно, что нас ждет, я пойду до конца!» С этими словами Дэймонд наконец распахнул железные врата. За ними оказалось огромное количество отвратительных монстров, представить которых можно было разве что в кошмарах. Присутствовали тут и боссы, на которых они охотились до этого. «Дэймонд, осторожно!» Даже в голосе бесстрашного варвара, Сувана, слышались нотки страха. В то же время Нарду спокойно осматривала монстров. «Не атакуют». «А?» «Даже увидев нас, они не нападают». Каждый раз, когда Нарду двигалась от одной отворки ворот к другой, монстры лишь следили за ней глазами, не проявляя желания напасть. Они молча стояли по сторонам прохода, достаточно широкого для одного человека. Тогда, храбро шагнув вперед, ведьма оказалась на таком расстоянии, что монстры могли в любой миг вытянуть морды и вцепиться в нее. Однако они все так же молча стояли и ничего не предпринимали. «Ну что, идем по этому пути?» «Хорошо, вперед!» Дэймонду и грабителям земель пришлось решиться на этот тяжелый выбор. Когда они только взялись за сбор кусков карты, никто из них и предположить не мог, к чему приведет задание сложности S. Теперь же, шагая по дороге, они стали ощущать тяжесть возложенной на плечи задачи. Прочувствовали бремя полностью. Дэймонд расправил плечи и зашагал вперед. «Жизнь. Лучше считать, что отсюда живым уже не уйти». Желание бороться теплится тогда, когда количество противников достаточное, чтобы оставались хоть какие-то шансы на победу. Монстры, собравшиеся в обители смерти, в большинстве своем были Дэймонду неизвестны. Но и тех, кто знал, хватило, чтобы понять, что все участники гильдии для них не более чем ходячие куски мяса. «Мы уже здесь, и страшнее смерти ничего не случится». Монстр с барельефа, что они видели на воротах, присутствовал в виде скульптуры и возле алтаря, к которому участники гильдии дошли по проходу среди монстров. На самом алтаре имелись символы и фразы на древнем языке. Несправедливо умершие тоскуют по мгновению потери жизни. Сила воскрешения. Власть 11-го прихода Эмбиню. Чем больше смертей, тем больше последователей Ордена. Долг каждого – убить многих, спасти многих. Понять просчитанное было трудно, поэтому Дэймонд решил сильно не задумываться. Приход Эмбиню. Впервые слышу о нем. Нужно будет узнать, что все это значит. Пока же игроки осматривались, и хотя вокруг имелось много интересного. Закрытые двери, украшения и прочные вещи, участники гильдии старались не действовать легкомысленно. «Мы нашли Орден Смерти, и теперь нужно узнать про священника. Вперед!» Все двинулись вперед за Дэймондом, в любой момент ожидая нападения монстров. Покои священника Возрождения. Предполагалось, что это Орден Смерти, но внезапно участники гильдии столкнулись с противоположным понятием для этого места. Возрождение. «Ну что, может есть еще что-то подходящее?» «Нет, не видно. Только эта комната». «Тогда заходим. Не теряйте бдительности». Открыв дверь, они вошли в наполненное паутиной и пылью помещение. Внутри не оказалось никого живого. Зато имелся сидевший за столом, иссохший до состояния мумии труп. На столе перед ним лежала книга. «Библия Возрождения». Украшенная золотым шитьем, она сразу притягивала к себе взгляд. Полученное задание заключалось в раскрытии тайны священников Ордена Смерти. Для этого нужно было с предельной осторожностью исследовать труп и окружавшие его вещи. Но Дэймонд не смог перебороть искушение и коснулся книги. «Идентификация!» «Книга Возрождения. Прочность. 58 из 60. Священная реликвия 11-го прихода Ордена Эмбиниум. Здесь записаны все заклинания, включая обычное возрождение, чуму и бессмертие. Данная книга является самым злым и еретическим источником знаний среди темных книг, в которых говорится о воскрешении». А если некромантия дает подобие жизни умершим и делает из них зомби, то сила возрождения с помощью больших жертв возвращает души из ада. Но это не абсолютное воскрешение. Оно больше похоже на темный договор контроля над монстрами и другими возвращенными, пробуждающий их насильно. Запрещенная книга, абсолютно отличающаяся от магии создания зомби на основе науки. Она является основой существования Ордена Возрождения. Ограничением. Можно использовать только став священником Возрождения. Отказавшись от имеющегося класса, использование заклинаний требует жизни других существ. Параметры. Сопротивляемость ко всем видам магии – плюс 50. Все характеристики – плюс 10. Скорость восстановления маны увеличивается на 25%. В процессе действия магии бессмертия здоровье не убывает. Возможность контролировать воскресших. Возрождение. Требует 20 жизней. Забирает жизни врагов и воскрешает умерших послушными слугами. Чума. Требует 150 жизней. Используя ману, заражает противников инфекционной болезнью. Действует на определенном расстоянии. В зависимости от цели наложения, скорость распространения меняется. Бессмертие. Возможно одноразовое использование. Невозможно отменить. Дает бесконечное здоровье. Но с прекращением отъема чужих жизней, магия бессмертия заканчивается, и цель умирает. Неудивительно, что Орден Эмбиню прозвали Орденом Смерти. Ведь его 11-й приход, который предали забвению, забирал чужие жизни, воскрешая умерших и управляя ими. Дынь. Получено право стать священником Возрождения. Желаете сделать это прямо сейчас? При принятии текущие навыки и характеристики сохраняются. Появится возможность читать магическую книгу Возрождения. Священники Возрождения обязаны наполнить Версальский континент воскресшими. Однако из-за противоестественного договора со смертью, при смертельном ранении, посвященный покинет этот мир навсегда. Возможность стать священником Возрождения. Если под их подчинением будут все монстры, последователи Ордена, то грабители земель мигом поднимутся на уровень сильнейших гильдий. Не будет больше проблемы с союзниками или воинами, нанятыми за деньги. Исчезнут все неурядицы, связанные с часто отсутствующими членами собственной гильдии. Монстры будут подчиняться любым приказам. Также у последователей Ордена появится возможность пользоваться магией Возрождения. Однако плата за такие возможности была огромной. В случае смерти более нельзя воскреснуть. И игра будет окончена. Короткая, но яркая и опасная дорога для отважного игрока.